Глава 71. Тем, кому вдруг случится попасть в переплет, в какой попал я, мне бы хотелось посоветовать следующее. Первое. Выберите день, когда волнение на море не сильное и регулярное. Пусть море проявит всю свою мощь. Когда вашу шлюпку развернет лагом, главное, чтобы ее не опрокинуло волнами. Второе. Выбросьте подальше плавучий якорь, так чтобы шлюпка стала устойчивее и раскачивалась более или менее размеренно. Устройте себе надежное укрытие вне шлюпки, если таковое вам понадобится, а оно вам, скорее всего, понадобится. Прежде всего подумайте, чем защитить тело, если нужно. Сгодится все, что угодно. На худой конец прикройте одеждой ноги, руки и голову, или закутайтесь в одеяло. Третье. Теперь самое трудное. Надо спровоцировать зверя, который вам докучает, кем бы он ни был, тигром, носорогом, страусом, кабаном или бурым медведем. Разозлите его. Самый верный способ — подойти к границе нейтральной территории и с криком вторгнуться на нее. Это я и сделал. Подобрался к кромке брезента, сильно топнул ногой по средней банке и свистнул в свисток. Главное — производить одни и те же шумы, чтобы зверь их легко узнавал. Таким образом, вы покажете, что настроены весьма решительно. Но будьте начеку. Нужно спровоцировать зверя и только, ведь вы не хотите, чтобы он тут же на вас набросился. Если набросится, пиши пропало. Он разорвет вас на куски, затопчет и скромсает, а после, скорее всего, сожрет. Вы же этого не хотите? Надо просто разозлить его, раздразнить, взбесить, заставить метаться, но так, чтобы он на вас не кинулся. Ни в коем случае не заступайте на его территорию, демонстрируйте злость, глядя зверю прямо в глаза, дразните его свистом. Четвертое. Разозлив зверя, выманите его любым способом на свою территорию. По собственному опыту знаю, лучше всего медленно отступать и при этом шуметь. Ни в коем случае не отводите взгляд в сторону. Как только зверь ступит на нейтральную территорию, считайте, дело сделано. Не будьте слишком придирчивы и педантичны. Неважно, опустил он лапу или нет, быстро покажите, что вы оскорблены. Не сомневайтесь, правильно вы поступили или нет. Быстрота — залог успеха. Важно, чтобы зверь понял, его сосед сверху не уступит ни пяди своей территории. Как только зверь ступит на вашу территорию, разозлитесь уже не на шутку. Перебирайтесь во вспомогательное укрытие, подальше от шлюпки или в самой шлюпке. Начинайте свистеть, что есть мочи, и выбирать плавучий якорь. Это очень важно. Будьте порасторопнее. Если вам удастся развернуть шлюпку лагом, каким-либо другим способом, например, с помощью весла, действуйте без промедления. Чем скорее шлюпка повернется бортом к волне, тем лучше. Шестое. Беспрерывно свистеть в свисток — дело утомительное, особенно для того, кто обессилел после кораблекрушения, но не падайте духом. У потревоженного зверя подступающая тошнота должна непременно ассоциироваться с пронзительным свистом. Вы можете ускорить процесс, если встанете на нос или на корму шлюпки, упершись ногами в планширь с обоих бортов и начнете раскачиваться в такт волнам. Сколь бы мало вы ни весили, и сколь бы тяжела ни была шлюпка, результат будет поразительный. Уверяю вас, и минуты не пройдет, как шлюпка задаст такой рок-н-ролл, какой Элвису Пресли не снился. Только не забывайте все время свистеть. Доглядите, не опрокиньте шлюпку. Седьмое. Не отступайтесь до тех пор, пока ваш противник, тигр, носорог или кто там еще, не позеленеет от морской болезни. Подождите, пока он не начнет задыхаться, его не затошнит. Пусть он завалится на дно шлюпки, пусть лежит себе и дрожит, пусть у него глаза вылезут на лоб, а зубы стучат, как от холода. Свистите, не переставая, истязайте зверя до последнего. Если и вас затошнит, пускай, но только не за борт. Рвота — самая верная территориальная метка. Уж лучше пусть вас вырвет на границе вашей территории. Восьмой. Когда зверю станет совсем худо, остановитесь. Морская болезнь скоро начинается, но не скоро заканчивается. Только не перестарайтесь. От тошноты еще никто не умирал, зато волю к жизни от нее можно потерять довольно быстро. Когда поймете, что дело сделано, вытравите плавучий якорь, прикройте чем-нибудь зверя, если он лежит под жарким солнцем, и проследите, чтобы, когда он очнется, у него была вода, куда загодя подмешайте противорвотных таблеток, если они у вас есть. Обезвоживание — штука опасная. Потом оставьте зверя в покое и уйдите на свою территорию. Вода, отдых и покой, когда качка поутихнет, скоро вернут его к жизни. Пусть зверь оклемается. А после повторите все сначала, с первого пункта по восьмой. Девятое. Дрессировку повторяйте до тех пор, пока зверь не поймет, что свист грозит ему мучениями и тошнотой, так что в дальнейшем вздумай он нарушить территориальные границы или показать свой норов каким-либо другим образом, вы сможете укротить его только свистком. Всего лишь один пронзительный свисток, и зверь весь скорчится, как от боли, и опрометью кинется искать убежище в самом дальнем углу своей территории. После того, как вы добьетесь успехов на этом этапе дрессировки, старайтесь не злоупотреблять свистком.